право собственности и так далее. Впрочем, я всегда думал, что государственные люди позволяют себе роскошь иметь два суждения – в политической работе и в частной жизни. И ни один искренний политический деятель против этого возражать не будет. Вы думаете? Однако возвращаюсь к вам. Со взглядами, изложенными в ваших статьях, конечно, трудно править государством, но участвовать в революции, по-моему, еще труднее. Впереди прозвучал свисток локомотива. На лице Федосьева скользнула досада. Поезд замедлил ход. Сквозь запотевшие стекла стали чаще мелькать огни, показались вереницы пустых вагонов. «Вот и царская», — сказал с сожалением Федосьев, протирая перчаткой запотевшее стекло. «Так и не удалось побеседовать с вами». «До другого раза?» — добавил он полувопросительно и, переждав немного, спросил. «Не сделаете ли вы мне удовольствие как-либо пообедать со мной или позавтракать?» «К вашим услугам, спасибо». «Вот и отлично. Вам все равно, у меня или в ресторане?» «Если, конечно, обед у меня не слишком повредит вашей репутации», — сказал, улыбаясь, Федосьев. «Мне все равно». «Очень хорошо. Я вас предуведомлю заблаговременно». Он встал, простился с Брауном и, опираясь на палку, вышел на площадку вагона. Поезд с протяжным свистком остановился. Федосьев нетерпеливо надавил ручку тяжело поддавшейся двери. Ветер рванул скобу, слепя глаза Федосьеву. Он, ежась, надвинул плотно меховую шапку и осторожно сошел по мерзлым ступеням на слабо освещенный перрон. Шел снег крупными тающими хлопьями. Носильщик бежал вдоль поезда, вглядываясь в выходивших пассажиров. В окнах вокзала светились редкие огни. Где-то впереди рвались красные искры. За ними все утопало в темноте. Глава 25. «Так ты заедешь к Нищеретову?» — значительным тоном спросила в передней мужа Тамара Матвеевна. «Пожалуйста, не забудь, в любой день, кроме среды, на будущей неделе, не забудь также сказать о нашем спектакле. Может быть, ему будет интересно?» «Да-да, я не забуду», — с легким нетерпением ответил Кременецкий, надевая шубу. Тамара Матвеевна оправила на нем воротник и поцеловала мужа в подбородок. «Застегнись, ради бога, ужасная погода. Теперь у всех в городе грипп. Пустяки. До свидания, золото». Раздался звонок. Горничная отворила дверь и впустила людей, которые, тяжело ступая, внесли в переднюю какую-то огромную деревянную штуку. «Это еще что?» — с неудовольствием спросил Семен Исидорович, глядя на некланившихся угрюмых носильщиков, топтавших и пачкавших мокрыми сапогами аккуратную дорожку на бобрике передней. «Ах, это рама!» — заторопившись, сказала Тамара Матвеевна. «Это для нашего спектакля. Пройдите, пожалуйста, туда. Маша, проводите же их». Семен Исидорович слегка пожал плечами и направился к двери с демонстративной досадой, обходя носильщиков, как если бы они совершенно загораживали выход. Спектакль устраивался с разрешения и даже с благословения главы дома. Однако Кременецкий всегда в подобных случаях принимал такой тон, точно все приготовления очень ему мешали и были вдобавок совершенно не нужны. Спектакль мог отлично устроиться сам собою. Семен Исидорович следовал этому тону больше по привычке, но Тамара Матвеевна невольно ему поддавалась и чувствовала себя виноватой. Своей быстрой походкой энергичного делового человека Кременецкий спустился по лестнице. На улице он с обычным удовольствием окинул хозяйским взглядом лошадей, кивнул жене, смотревшей на него из освещенного окна, сел в сани и сказал кучеру «С Богом!». Визит к Нищеретову, которого он должен был пригласить на обед, был не совсем приятен Семену Исидоровичу. Дон Педро не ошибался. Кременецкий действительно подумывал о том,